«Ну, это подозрительно», — сказала Кэрол. Так оно и было, и им пришлось копнуть немного глубже. Что-то было не так во всей этой ситуации, и Гарри нуждался в дополнительных доказательствах. Доказательства, которое было необходимо, чтобы вернуть Лигу 6 домой и, возможно, разоблачить Кри как не тех невинных жертв, какими они себя изображали. Им просто придется копнуть немного глубже. Глава 28. Бэтмен, суперженщина, чудо-женщина, женщина-ястреб, зеленый фонарь и марсианский охотник – все они были выведены вперед гвардейцами Кри, чтобы встретиться лицом к лицу с высшим разумом. Охранники Кри выглядели очень довольными своим положением и тем фактом, что все было потеряно. «Наслаждайся последними вдохами, пока можешь», — сказал охранник. «Это еще не конец», — сказала Клэр. «Да, мы не добьемся справедливого суда», — сказала Шейра. «Конечно, даже ты догадался об этом, Клэр так и сделала, но ей хотелось быть оптимистичной. Но, независимо от результата, мы еще на шаг приблизимся», — сказал Бэтмен. «Да, я чувствую власти ментальные манипуляции», — сказал даже он. «Чем ближе мы подходим к нему, тем больше разум и Кри становится единым целым. Он управляет ими. Лига справедливости, добро пожаловать!» Гудящий голос высшего разума эхом разнесся по комнате. Все члены Лиги 6 ждали, когда упадет второй башмак. Никто из них не чувствовал себя особенно желанным в этот момент и, возможно, по очень веской причине. По их телам пробежал холодок. «Вы обвиняетесь в чудовищных военных преступлениях. Мы покажем и продемонстрируем доказательства, и тогда каждому из вас будет позволено дать показания. Я взвесю все это, а потом вынесу решение. Это понятно?» Все члены Лиги кивнули. Ближайший к ним охранник Кри улыбнулся. «Простая формальность», — сказал Кри своему охраннику. Клэр предположила, что она была слишком спокойна с понятием невиновной, пока не доказана ее вина. Что-то, что Кри, очевидно, не было близко и дорого их сердцам, как Клэр ее сердцу. Что-то определенно было не так, и сердце Клэр забилось еще на пару ударов вперед. «Подготовьте ваши показания, и я начну выносить вам приговор». Формулировка звучала очень плохо, к тому же очень плохо. Ха-ха-ха. Произошла жестокая трехсторонняя драка. Близнецы ужаса повисли в воздухе, когда шмель нанес им несколько сильных ударов. Она ужалила их. Массивный мамонт бросился на чудо-девушку. Чудо-девочка увернулась от мамонта. О, он был силен, но и она тоже. И она не была полностью умна все вместе. Касси перепрыгнула через голову мамонта и ударила его локтем по черепу. Короткая схватка между Шиммер и Робин закончилась тем, что Робин отшвырнула Шиммер назад и швырнула ее на бок машины. Прямо перед этим Грааль схватил ее и отшвырнул в сторону. Грааль сцепился с чудо-девушкой и сбил ее с ног парой ударов. Чудо-девочка поняла, что этот вон не был таким безмозглым громилой, как мамонт. Грааль схватил чудо-девушку, швырнул ее на бок машины и ударил кулаком. Подкатил танк, и появились различные члены коснийских военных. Сосулька оставила свои попытки заморозить импульс на ее следах. Синий жук выстрелил в Грейла, который сделал утку и перекатился. Битва произошла, когда синий жук честно попытался добраться до Грааля. «Сосредоточься на приближающихся войсках», предложил Скоробей. «У них есть первоклассное оружие из арсенала. Я бы предложил что-то, что упаковывает гораздо больше пунша». Фотонная пушка взорвала танк и заставила его взорваться в сельской местности. Солдаты бежали, едва спасая свою жизнь. Им пришлось иметь дело с наземными войсками. У арсенала Иронина была одна и та же идея, и быстрый огонь стрелял в них стрелами. Оба лучника отказались от борьбы. «Атака!» – завопил котенок. «Защити нас от патриархата!» Армия существ-мотыльков обрушилась на военных. В течение примерно 3 секунд, пока один из них не бросил гранату в воздух, которая испарила мотыльков там, где они парили. Котенок громко закричала, пока шмель не ударил ее лицом о землю. «У тебя проблемы», – сказал шмель. «Белая канарейка прибыла, чтобы поддержать команду». Она боялась, что произойдет нечто подобное, хотя контргруппа была опаснее. Краем глаза Сара заметила, как импульсивно бегает кругами по площадке, и крепко уперлась ногами в затылок Грааля. Грааль подошел и поймал ее на полпути, но импульс пронзил землю. Канареечный крик прорезал путь к вагону поезда. Сара вошла внутрь. Ее разведка сообщила, что этой операцией руководил генерал Мирослав Русев. Конечно же, добрый генерал и несколько его хороших людей ждали ее. Сара быстро вытерла их с канарейкиным криком. На краткий миг Сара заметила Аманду Спенс, женщина, которую они считали погибшей в лаборатории Кадмуса. Ей придется сделать пометку, чтобы рассказать об этом Гарри. Внезапно, прежде чем Сара успела последовать за Спенсом, кто-то ударил ее по ребрам. Надсмотрщик встал над Сарой. «Время игр закончилось», — сказал надсмотрщик. Сара встала и убрала свой посох. Два бойца кружили друг вокруг друга. Надсмотрщик блокировал вращающиеся качели и ударил Сару изо всех сил. Она увернулась от очередной атаки. Белая канарейка и надсмотрщик шли рука об руку, и Сара прекрасно понимала, что надсмотрщик умеет извлекать уроки из действий своего врага, так что она должна была закончить разговор. «Похоже, тебе не помешает подышать свежим воздухом». «Ха-ха-ха, это потребовало некоторых усилий и тщательной реконструкции». Гарри, Кролл, Карин и Джессика увидели доказательства. Доказательства того, что несколько фигур Кри встретились с вандалом Савиджем и Кларионом и у них состоялся разговор, и результаты обсуждения заставили Кри отбросить барьеры и ввести в сознание контролируемых членов Лиги Справедливости. «Не могу поверить, что Кри на такое способны», — сказала Карин. «Это новый минимум, даже для них, но это доказательство того, что все было подстроено», — сказала Кролл, «и доказательство того, что Лига была доставлена сюда и разум контролировался Савиджем и Кларионом. Мы можем привлечь к этому внимание нужных людей и вывести Лигу из игры. Я просто надеюсь, что мы не слишком опоздали». «О, поверь мне, ты опоздал». Гарри резко обернулся. Прибыло несколько членов гвардии Кри, и можно было подумать, что они не слишком рады видеть людей, ошивающихся вокруг их аванпоста. «Значит, это предатель», — сказал один из Кри. «Ронан, у тебя очень интересная интерпретация предателя», — сказала Кролл. «Для того, кого Кри пытались использовать и промыть мозги в своих целях, у нас есть доказательства, что...» Ронан вытащил большой молоток и взмахнул им в направлении Гарри. Гарри увернулся и подпрыгнул в воздух, чтобы ударить Ронана и сбить его с ног. Другой Кри, у которого сейчас не было ни малейшего желания разговаривать, выстрелил. «Еще четверых нужно доставить в высший разум», — сказал Ронан. «Может быть, это и послужит поводом для уничтожения Земли в остальной галактике». Джессика создала своим зеленым кольцом большой разрушительный шар и опрокинула Кри. Они должны были знать, что Кри не станут прислушиваться к голосу разума. В конце концов, если они сотрудничали с Савиджем и Кларионом в разработке плана, они могли не позволить этим уликам выйти наружу. Зеленый фонарь объединился с Суперменом, силовой девушкой и капитаном Марвелом, чтобы сразиться с Кри, и все должно было быть жестоким. Ха-ха-ха. Импульсивно она направилась к вагону поезда. Она отключила охрану и приготовилась открыть тюремную карточку, только чтобы почувствовать, как что-то бросает ее на колени. «Мком», простонала она. «Меня зовут Маалефак», — прорычал он. «Ты хоть понимаешь, какое это имя на носу, учитывая, что...» «Молчать». Импульсивно она упала на землю и затряслась, как сумасшедшая. У нее никогда не болела голова. Давление, которое МКОМ оказывал на ее мозг, мешало контролировать ее силы, и она вибрировала до самого центра земли. «Продолжай выполнять задание». Появился Ронин, и МКОМ отстранился. Порыв хлынул из носа и задрожал на земле. Ей придется прийти в себя. Они приближаются. Арсенал, Робин и Бамблби добрались до поезда. Макком обернулся, и его глаза загорелись. Нет, Арсенал отказывался впускать кого-либо в свои мысли после всего, через что она прошла. «Убирайся из моей головы». Чистая ярость заставила Мкома отступить. Кристалл, застрявший в его сознании, вспыхнул и вызвал колющую кольчугу. Арсенал повернула руку и выпустила горячий огненный шар. Марсианин впервые выказал настоящий страх, и ему пришлось увернуться от огненного шара. Вторая взрывная атака заставила МКОМа выстрелить. Шмель и Робин потерли затылки. Они оценили, насколько мягок был МГАН по сравнению с тараном, который доставлял МКОМ, пытаясь получить доступ к их разуму. Ронин выстрелил в арсенал, и одна из стрел попала ей в бок кибернетической руки. Это вызвало взрыв, который потряс ее спину. Арсенал выпустил стрелу в Ронина, и они срикошетили друг от друга. Два лучника кружили друг вокруг друга, равномерно распределяя силы на протяжении всего боя. Маска сорвалась, и Арсенал замер. Она увидела, что этот таинственный лучник девушка, почти такая же молодая, как и она сама, когда ее похитил Лютер, и азиатского происхождения. Ронин воспользовался ее секундной паузой, чтобы выпустить стрелу, отчего вагон наполнился дымом. «Посмотрим, что тут такого важного», — сказал Шмель. Вагон тюремного поезда открылся, и Шмель, Робин и Арсенал были так отвлечены Арисией, бродячей амазонкой, обнаруженной в камере стазиса в тюремном вагоне, что они не знали, что Нора ускользнула в ночь. Ха-ха-ха. Битва продолжалась, и надсмотрщик блокировал все движения белой канарейки. Каждый раз, когда Сара думала, что у нее есть против него счетчик, надсмотрщик парировал этот счетчик и хватал ее за голову, прежде чем заставить ее упасть на землю. Надсмотрщик только улыбнулся и прижал собственный посох Сары к ее подбородку, прижимая руку к рту. «Материал в этой перчатке заглушит твой маленький канареечный крик», — сказал надсмотрщик. «Должен признаться, я очень разочарован. Я пошел против оригинальной черной канарейки и новой, а ты, моя дорогая канарейка, всего лишь бледная копия». Сара локтями освободила дорогу. Надсмотрщик взмахнул посохом и бросил ее на землю. Он был почти готов покончить со всем этим. Внезапно размытая фигура закружилась вокруг надсмотрщика и упала на него. Серия впечатляющих ударов потрясла надсмотрщика и отправила его на землю. Она наступила ему на затылок и погасила свет надсмотрщика. Появился импульс и предложил Саре руку, чтобы помочь ей подняться. «Он был у меня», — пробормотала Сара. «Я знаю», — сказал импульс, — «но я был слишком быстр, чтобы он успел заметить». И вдруг надсмотрщик поспешил прочь, не нокаутировал, как хотелось бы импульсу. Но он вернется, и у них будут гораздо большие проблемы. «Арисия уже в поезде». «Арисия?» — спросила Сара. «Ты имеешь в виду амазонку, тот самый, который создал вирус, уничтоживший половину людей и не позволивший никому из них родиться за последние несколько лет? Это и есть Арсия?» «Да, но она не работает с коснейцами или кем-то еще, она работает, она пленница», — сказал Арисия. «Спенс», — пробормотала Сара. «Ей нужен вирус, и она может создать его, чтобы уничтожить все, что захочет». Гарри упомянул, как она ненавидит инопланетян, благодаря своей работе в Кадмусе. «И она может уничтожить любого, кто не совсем человек». «Да, и это будет иметь серьезные последствия», — завопил импульс. «Мы должны увести Арисию отсюда в безопасное место. Мы не можем позволить Свету или Спенсу добраться до нее». «Расслабься, малыш, мы уже на месте», — сказала Сара. «Итак, команда, слушайте, это спасательная операция». «Ха-ха-ха». Ронан отказывался ломаться, несмотря на то, что Супермен соответствовал ему шаг за шагом. Его молот упал на землю, и стальной человек нанес Ронану несколько ударов. «Я буду стоять здесь гордо и не сдамся». Гарри с силой вырвал ноги Ронана из-под себя. Обвинитель Кри упал на землю, сраженный на повал. Другие Кри чувствуют то же самое. Капитан Марвел, властная девушка и зеленый фонарь стояли над ними и ждали, когда это произойдет. Глаза Ронана метнулись в сторону героя, стоящего перед ними. «Убей меня, как и остальные члены Лиги убили колонистов, которые жили здесь», — сказал Ронан. «На планете, которую вы завоевали и уничтожили в первую очередь», — сказала Кэрол. Ронан проигнорировал ее. Гарри подошел и вытащил один из кристаллов. «То, что я приготовил для тебя, это судьба хуже смерти», — сказал Гарри. «Я заставлю тебя встретиться лицом к лицу с настоящими злодеями. Не Лига Справедливости, а сами Кри. Ты смеешь обвинять нас, как жертв. Вы не жертвы». Гарри холодно прижал кристалл к голове Ронана, и жгучая боль вырвалась из головы Кри. Ронан видел все, каждую секунду. Эти два человека с Земли встретились с Кри, с Кассиусом, а затем щиты опустились, чтобы Лига Справедливости могла войти и безжалостно уничтожить их народ. Каждое убийство Кри происходило потому, что двери были открыты. «Нет», — закричал Ронан. Кристалл воспроизводил образы для всех Крисов и заставлял их всех обнажать свидетелей. Это было похоже на смерть от тысячи порезов. «Посмотри, что ты наделал». «Так и было ничего общего с этим», — сказал Ронан. «Это не было санкционировано никем. Это была мошенническая операция. Лига не является виновной стороной». Гарри чувствовал, что Ронану больно это говорить. «Правда ранила многих. Те, кто это сделал, будут страдать», — сказал Ронан. «А это значит, что ты ведешь нас в высший разум поболтать», — сказала Кэрол. «Если ты настаиваешь», — сказал Ронан. «Пойдем с нами, предатель». Ронан пришел в себя и поднялся на ноги. Несмотря на наличие улик, у Гарри было мрачное и тревожное чувство, что они не совсем вышли из леса. Глава 29. «Хорошо, я займусь этим», — сказала Касси. «Слушайте все». Шмель, Робин и Синий Жук выпрямились и обратили свое внимание на чудо-девушку. «Это Арисия», — сказала Касси. «Ты имеешь в виду амазонку, которая пыталась уничтожить всех мужчин?» — спросил Синий Жук. «Ее пристрастие к массовому геноциду вызывает тревогу», — и ее следует уничтожить с предубеждением», — сказал Скоробей. «Да, это тот самый», — сказала Касси. «Импульс открыл ворота, и нам придется. А милая милосердная Гера, все пригнитесь». Громкий взрыв эхом отразился от поезда и распахнул его. Небесная платформа, некогда принадлежавшая им, пробила дыру прямо в поезде. Близнецы террора, Мамонт и Шиммер стояли на платформе и смотрели вниз на членов команды. Синий жук поднял руку, но энергетическое поле отбросило его назад. «Ладно, слушай сюда», — сказал Томми. «Давайте возьмем маленького человека-убийцу, потому что по какой-то причине она нужна боссу, и никто из вас не должен размазывать грим». «Ну и ну», — сказала Касси, — «по моему сигналу». Оказалось, что контргруппа ударила первой, таким образом, заставляя Касси нанести встречный удар. Близнецы террора подняли блок сдерживания с Арисией в нем. Касси подпрыгнула высоко в воздух и перевернулась, чтобы закрепить посадку. Мамонт бросился на нее. Касси поймала мамонта на лету и уложила его на спину. «Давай выбираться отсюда, пока есть время», — закричала Таппинс. «О, милый младенец Иисус, Таппинс, посмотри». Касси исполнила серию смертельных акробатических трюков над лазерным огнем с небесной платформы. Томми получил 2 фута в лицо, что сбило его с платформы. Таппинс замахнулась на Касси кулаком. Касси уклонилась от удара и плечом сбросила хорошо сложенную девушку на землю. Касси пригнулась и перекатилась, когда защитное устройство сломалось. В последнюю секунду Касси Фри упала и подхватила тело Ариси на руки. Арисия не реагировала и стонала, очевидно, от боли по какой-то причине. «Давайте возьмем ее». Грааль вскочил и отправил Робина в полет ударом сзади. Попытки синего жука взорвать Грааль были отклонены. Грааль расколол голубого жука и умудрился попасть ей в затылок так, что даже Скоробей не смог защитить ее. Шмель нанес ей язвительный удар, но Грааль отмахнулся от него, как от мухи. Нож, выхваченный у Грааля, чуть не вонзился Касси в ребра. Однако канареечный крик Сары сбил ее с пути и отбросил в противоположную сторону. Ворвался импульс. «Отдай ее мне!» — завопил импульс. «Беги!» Импульс подхватил Арисию и рванул оттуда, как летучая мышь из ада. Остальные члены команды пришли в себя, вместе с Грейл, которая подтянулась, готовая к бою. Белая канарейка стояла лицом к лицу с ней, и обе женщины кружили друг вокруг друга. Затем раздался громкий хлопок. Надсмотрщик вошел в поезд, раненый Маалеф и Ак стояли рядом с ним. Джуниор и Киттин последовали за ним, а близнецы террор, Шиммер и Мамонт присоединились к ним. Они сталкиваются с командой, возглавляемой белой канарейкой, минус импульс, который убежал. «Арисия была бы премией», — сказал надсмотрщик, но не главная цель. Обмякшее тело Аманды Спенс было вытащено из соседней машины близнецами террора. М-ком держал ее разум на расстоянии, хотя она и бросила на белого марсианина взгляд, полный глубокого отвращения. Это чувство было взаимным, когда М-ком ответил на его взгляд. «Все идет по плану, но я уверен, что вы уже слышали это от Света раньше». Одним нажатием кнопки надсмотрщик привел в действие миниатюрную бомбу, которая разнесла поезд на части. Близнецы террора уже собрали все ресурсы Спенса вместе с небесной платформой. «Почти все сошли с поезда», — крикнула им Сара. «Мы должны остановить их, чтобы они не разбились». «Ладно, я пойду вперед», — сказала Касси. Касси выпрыгнула из поезда и использовала все свои силы, чтобы не дать ему выйти из-под контроля, прежде чем он врежется во все и убьет тысячи ничего не подозревающих жителей деревни. Были спасены жизни, и Арисия была освобождена от косни. Но теперь, когда Спенса и ее исследования были в руках Света, никто из команды не чувствовал себя победителем. Ха-ха-ха. Остальные члены контргруппы ждали дальнейших указаний. Вышел единственный и неповторимый Лекс Лютер. «Ваша работа достойна похвалы», — сказал Лекс. «Несколько жизней были спасены сегодня за вашу работу». «Жаль, что Арисия сбежала», — сказал Грааль. «Ну, по крайней мере, мы узнаем, что такое доктор Спенс». М-ком хотел узнать больше о вирусе. Вопрос Лютера не казался идеальным предложением, поэтому он подошел к ним поближе. Джуниор казался идеальной мишенью для разговора. «Так в чем же дело с вирусом?» — спросил М-ком. «О, это сумасшедшая амазонка по имени Арисия, та, что была в поезде. Она создала вирус, потому что ненавидела всех мужчин. Ну, я не знаю почему, но она была сумасшедшей», — объяснил Джуниор. «Она убила много мужчин, сделала много других очень больными, и не было ни одного ребенка мужского пола». «Ммм, вот так интересно», — сказал Макком. «Ей удалось приспособить весь вирус к одному полу». «Да, довольно безумные вещи», — сказал Джуниор. «Все думали, что это ужасно. Ну, за исключением таких идиотов, как Грейс Годфри, которые говорили о том, что у всех мужчин это получается, и ее последователи верили им. Может возникнуть проблема, если через пару поколений не родится ни одного мальчика. Это очень важно для того, как устроен мир». Джуниор помолчал и посмотрел на Маккомма. «Я имею в виду, что мужчина любит женщину, или женщина любит мужчину, у мужчины и женщины есть ребенок», — сказал Джуниор. «На Марсе все так и происходит, верно?» «Да», — сказал Маккомм. «Как вы думаете, его можно модифицировать, чтобы он был нацелен на определенный подвид?» «Ну, Спенс пыталась получить вирус, чтобы она могла повернуть его так, чтобы уничтожить любого, кто не является полностью человеком», — сказал Джуниор. «Не знаю, как она планирует это сделать, но она не совсем стабильна после того, как клон Супергерл чуть не раздавил ее несколько лет назад. Это все, что нужно было Маккомму здесь. Он должен был подобраться достаточно близко к Спенс, чтобы понять, что она сделала до сих пор и чему научилась на Амазонке. Возможно, было бы намного легче, если бы Арисия не попалась». «Замолчи, он идет», — сказала Таппинс. «Хорошо, неплохо», — сказал надсмотрщик. «Но ты можешь сделать и лучше». Контргруппа приготовилась к тому, что надсмотрщик оправдает свое имя и проведет их через ступени. «Ха-ха-ха, ты же видишь, что произошло, не так ли?» — спросил Гарри. «Да», — ответил высший разум. «У меня есть». Собравшиеся члены Кри выглядели потрясенными. Властная девушка, капитан Марвел, зеленый фонарь и Супермен — все ждали их. Проклятое доказательство того, что предатели Кри позволили Лиге убивать их людей. «Что ты на это скажешь?» — спросила Кэрол. Лига уже была судима. Это вызвало много разговоров среди собравшихся героев. Карин была всего в одной секунде от того, чтобы запротестовать. Однако Гарри поднял руку и подождал, пока упадет второй ботинок. Они были признаны невиновными, в силу недостаточных оснований, хотя Земля будет подвергнута испытательному сроку в результате этих действий, особенно в свете доказательств, которые ты мне дал, Супермен. В то время как ваша Лига Справедливости была марионетками, те, кто дергал за ниточки, могли быть самой опасной угрозой. «Значит, они ушли?» — спросила Карин. «Они невиновны». «Они невиновны», — сказал высший разум. «Тогда где же они?» — спросила Карин. «Наглый криптонец», — прорычал Ронан. Холодный и смертоносный взгляд Гарри упал на Кри. Возможно, он не хотел повторять того, что произошло раньше, потому что больше не сказал ни слова. «Они будут возвращены на Землю», — сказал высший разум. «Но предупреждаю, глаза Кри устремлены на Землю, и я смотрю на тебя во все глаза», — сказал Гарри. Там стояли властная девушка, капитан Марвел, Супермен и зеленый фонарь. Кри сделал то же самое. Ни одна из сторон не двигается. В воздухе повеяло холодом, когда обе стороны уставились друг на друга. «Я могу дать полную гарантию, что все предатели будут искоренены», — сказал Верховный Разум. «Я хочу увидеть Лигу», — сказал Гарри. «Сейчас же. Это невозможно, потому что они были посланы назад», — сказал Высший Разум. «И тебе надо идти». «Мы должны», — сказала Кэрол. «Им придется поверить Кри на слово, что Лига благополучно вернется на Землю». Гарри и Карин выглядели довольно неуверенно, но если Лига была убита, было некоторое сомнение, что некоторые из наиболее громких членов Кри будут держать рот на замке. «Ха-ха-ха. Так вот что случилось». Гарри вернулся на Землю, и Сара отчиталась обо всем задании. В то время как Гарри думал, что все могло бы пойти лучше, все могло бы прийти намного, намного, намного хуже. Он был немного занят Лигой и тем фактом, что никто из них еще не вернулся. «Арисия здесь», — заключила Сара. «Она не в лучшей форме». Она повела Гарри в соседнюю комнату. Сара указала на Арисию, которая в данный момент отдыхала в постели в камере предварительного заключения. Несмотря на то, что она была такой же жертвой в этой ситуации, подвергаясь пыткам со стороны коснянцев и Спенса за информацию. «Да», — ответил Гарри, — «это не так, Спенс сейчас на ветру. Мы не знаем, как много рассказала ей Арисия, пока она не поправится. Если она поправится, это будет медленная и трудная дорога». И, говоря о трудной дороге, Гарри наклонился к наушнику, пытаясь расслышать движение возвращающейся шестой лиги. Никаких новостей, никаких звонков. Он подозревал, что Кри может солгать, но видел ярость в глазах Ронана, а он не очень хороший актер. Тошнотворное чувство вспыхнуло у Гарри в животе при мысли о такой возможности. Гвардия Кри была назначена для возвращения Лиги, что произошло как раз в тот момент, когда Гарри, Кролл, Карин и Джессика достигли высшего разума. Был шанс, что они тоже могут быть скомпрометированы. Так она здесь, Донна заглянула внутрь, чтобы все проверить. «Касси мне все рассказала», — сказала Донна. «Она хорошо поработала сегодня. Может быть, ее следует вознаградить?» Гарри кивнул в ответ, и Донна скользнула на свое место, чтобы посмотреть на Арисию. Несмотря на все то, что делала ее бывшая подруга и коллега-амазонка, Донна всегда считала, что она погибла, когда Лига пошла за ней. Быть пойманным в ловушку и удерживаемым в плену в течение, возможно, многих лет, и мучиться коснянцами, чтобы они могли получить информацию о вирусе и использовать его для своих собственных целей, никогда не приходило в голову Донне. Эта мысль вызвала у нее отвращение. «Лига тоже еще не вернулась?» – спросила Донна. «Нет», – коротко ответил Гарри. «Мне это не нравится. Я тоже. Ха-ха-ха. Там ничего не говорилось о том, что они вернулись», – сказала Лена. «Я думаю, что первое, что сделала бы Клэр, это связалась бы с тобой». «Да, конечно», – согласился Гарри. «Я очень хорошо представляю себе, что могло случиться. Высший разум намеревался отправить их обратно». «Ты в этом уверен?» – спросила Лена. «Да», – ответил Гарри. «Но если Кри, которые должны были охранять их, все равно будут скомпрометированы. Я просто надеялся, что они просто поняли это, сбежали и в настоящее время работают над тем, чтобы вернуться на Землю. И предупреждение Верховного Разума о том, что Кри все еще следят за Землей, благодаря тому, что сделали Свитши Кларион, также беспокоило Гарри. Просто слишком много всего происходит сегодня вечером и слишком много проблем в целом. Я тебе перезвоню», — сказал Гарри. «У меня гость». Ранин появился на крыше прямо рядом с Гарри. Она держала между пальцами диск. «Я скопировал у Спенса всю информацию, какую смог», — сказал мне Ранин. «Она модифицировала оригинальный вирус Ариси, чтобы использовать его против инопланетян. Крот Гарри внутри юной несправедливости, или контргруппы, как бы ее ни называли», — передал Гарри диск. «Он должен был посмотреть на это. Я все еще пытаюсь выяснить, кто новый партнер Света», — сказал Ранин. «Хорошо, что Эмма помогла мне с моими ментальными щитами, потому что рядом с этим социопатом, белым марсианином, у всех нас есть причины нервничать. Социопат белого марсианина, он называет себя Маалефак». Из глубины своего сознания Гарри услышал вздох Эмганна, и те же мысли проносились в их головах. «Эмком выжил и, очевидно, встретился с контргруппой. Не делай ничего, что тебе не нравится», — сказал Гарри. «Я должна это сделать», — настаивала она. «Скоро свет погаснет из-за тени. Спасибо, Эмика». Гарри посмотрел на небо, как будто Лига прибудет, просто упав с неба, совершив какой-то дерзкий побег. «Ха-ха-ха, это не Земля», — сказала Клэр. «Нет», — ответила Шейра, — «нисколько. Кассий привел Лигу 6 на адскую планету. Джон Стюарт точно знал, где они находятся и где их не должно быть. Как и даже он очень быстро, и Шейра, и Клэр, Брюс и Диана, все понимают из-за мрачной сцены вокруг них, что происходит. «Апокалипсис», — сказал Джон. «Стражи запретили любому зеленому фонарю приближаться к этому сектору. Это черное пятно, и не без причины», — сказал даже он. «Ты один, Касси?» — спросил ракочущий голос. «Да», — сказал Касси, — «но высший разум может разгадать мой обман. Самые могущественные герои Земли». Внушительная и довольно крупная фигура с серой кожей показалась с горящими красными глазами. Невыразимый ужас для многих видов, включая марсиан и тангарианцев. Фигура, внушительная и темная, не сводила с них глаз. «Я наблюдал издалека и видел, как герои поднимаются и падают, но жизнь продолжается», — сказал Дарксайд. «Земля, у нее есть ключ к чему-то, и вы, шестеро, будете достойны его интерес. Вы будете моими гостями, и, возможно, со временем я смогу найти вам применение». «Ты совершаешь огромную ошибку», — сказала Клэр. «Вряд ли, криптонец, никто не знает, что тебя привезли сюда», — сказал Дарксайд. «Кроме Кассиуса, появились несколько охранников Дарксайда и разделили Лигу 6, чтобы удержать их в разных направлениях. В их глазах появилась мрачность, так как это было последнее, чего они хотели, чтобы их разделили. А теперь, когда ты единственный, кто знает, что они здесь, ты никогда не сможешь вернуться к Кри», — сказал Дарксайд. «Ты обуза». И не говоря больше ни слова, Дарксайд выстрелил страшной атакой луча Омеги из его глаз и уничтожил Кри прямо там, где он стоял. «Ха-ха-ха, да, только что вернулась, хорошая была ночь», — сказала Дженнифер. «Заеду за тобой утром на завтрак. Поговорим позже, Анисса, береги себя». Дженнифер Пирс вышла с концерта и направилась к автобусу. Что-то привлекло ее внимание молодая девушка, к которой пристала группа головорезов в форме. Она выглядела испуганной, и Дженнифер почувствовала отвращение, что эти люди преследуют ее таким образом. «Эй, оставь ее в покое!» – закричала Дженнифер. Дженнифер ударила одного из головорезов кулаком. Второй бандит замахнулся на нее. Дженнифер увернулась от удара и ударила его ногой в ребра, прежде чем опрокинуть на землю. Третий вытащил пистолет, но Дженнифер выбила его у него из рук и заблокировала. «Беги, малыш, беги!» – закричала Дженнифер. Внезапно Дженнифер оказалась лицом к лицу с врагом, которого она не могла победить с помощью элементарной подготовки к самообороне. Он был похож на какую-то неуклюжую версию синего жука, только в черном. «На этом куске мяса есть метки», — сказал темный жук. Электрический толчок ударил Дженнифер в позвоночник и заставил ее уснуть. Еще несколько охранников вышли и схватили другую девушку и Дженнифер, прежде чем затащить их на заднее сиденье фургона. Глава 30. Кэрол Денверс пригласила Гарри в свою спальню, и как только он появился, чтобы спросить, как она, Кэрол прижалась губами к его губам и страстно поцеловала. Героиня, наделенная силой Кри, протолкнула свой язык в горло Гарри и исследовала его тело, осторожно проводя пальцами по его телу и удостоверяясь, что она протянула руку к его штанам, чтобы выудить его член. «Это был долгий день для нас обоих», — сказала Кэрол. «Обычно иметь дело с Кри это. Мне нужен этот член». Не говоря больше ни слова, Кэрол опустилась на колени и лизнула член Гарри, как мороженое. Восхитительная блондинка прижалась своими теплыми губами к инструменту Гарри и очень громко пососала его. Гарри схватил Кэрол за затылок и протолкнул свой член как можно глубже в ее горло, чтобы убедиться, что она громко гудит, когда его член прижимается к ее горлу. «Идеальный рот», — проворчал Гарри. «О», — Кэрол думала, что у этого красивого мужчины был идеальный член, чтобы скользнуть в ее рот. Гарри схватил Кэрол за затылок и энергично трахнул ее в лицо. Его руки вцепились ей в затылок, так как он был настолько самоуверен, когда вгонял свой член полностью в горло Кэрол, что женщина совершенно обезумела от похоти. Этот сеанс ебли лицом был потрясающим, и Кэрол с трудом могла дождаться, когда его член войдет еще глубже в ее горло. «Приготовься», — буркнул Гарри. Кэрол сжала яйца Гарри и почувствовала сперму, которая должна была просто брызнуть ей в горло. Он раскачивался все быстрее и дальше, чтобы убедиться, что она глубоко заглотила его. Кэрол подоила его яйца и откинулась назад, чтобы получить оргазм, который должен был прийти. Гарри толкнул ее в горло, а затем взорвался, посылая взрыв за взрывом теплой спермы прямо в ее горло. Она отстранилась, наслаждаясь вкусом спермы, которая продолжала струиться по ее горлу. Часть ее выплеснулась на лицо Кэрол. Кэрол с похотливой ухмылкой убрала сперму с лица и медленно смаковала ее вкус перед Гарри. Это сделала трюк, чтобы получить красивый член шпильки настолько твердым и жестким, насколько это возможно по-человечески. Гарри сорвал с Кэрол одежду, и она сделала то же самое для него. С огромной силой Гарри швырнул Кэрол на кровать. Кровать заскрипела, когда два супермощных человека просто переместились на кровать. Гарри только улыбнулся Кэрол и поцеловал ее тело. Он провел довольно много времени на ее груди и усердно сосал их. В тот момент, когда Гарри закончил обращаться с сиськами Кэрол как с божественным лакомством, Гарри просто переместился вниз и сосал ее клитор, чтобы свести ее с ума. Когда пришла Кэрол, Гарри спустился к ней и проглотил ее коробку с соком. Его язык глубоко вошел в ее тело и заставил Кэрол просто приподнять бедра для него. Было так жарко, что она действительно чувствовала это. Удовольствие просто нарастало в ее теле, когда Гарри почти полностью вошел в нее. Язык наготове, вращаясь так, как он должен был быть внутри нее, когда он качал ее тело. Как только Гарри оторвался от Кэрол, она бросилась к нему и крепко поцеловала. Ее язык скользнул в горло Гарри, когда они прижались друг к другу. Большие, круглые груди Кэрол, прижатые к твердой груди Гарри, еще больше накалили обстановку. Гарри схватил Кэрол за зад и идеально расположил ее на кончике своего члена. Оно скользнуло по теплой щели Кэрол и совершенно свело женщину с ума от удовольствия. Гарри слегка прижался к Кэрол, и ее теплые складки окутали его, когда Гарри скользнул глубоко в ее тело. «Это то, что ты хочешь для меня, дорогая», – прошептал Гарри на ухо Кролл. «О, да», – Кролл энергично застонала. Она опустилась на член Гарри с большим количеством текучих толчков, чем когда-либо прежде. Его большой член вошел в нее. Гарри схватил ее за бедра и вошел внутрь Кролл. Потрясающая и горячая блондинка, насаженная на его член, прямо сейчас представляла собой адское зрелище. У Кролл было свое время, и она оседлала мощный член Гарри. Их два тела, слившиеся вместе, казались такими естественными. Пальцы Гарри сомкнулись на соске Кролл и крепко сжали его, чтобы окончательно вывести ее из себя. Она откинулась назад и довольно горячо застонала, когда Гарри продолжил играть сосками, чтобы окончательно и бесповоротно свести Кролл с ума. «Кончай для меня». Тесные и мощные стены Кролл прижимались к инструменту Гарри, и это было великолепно. Он прижался к ней и оттолкнул, с каждым разом все сильнее. Его яйца очень сильно ударили Кролл по бедрам и прижали ее к себе. Кролл сжимала и доила его при каждом движении. Она набрала больше инерции и оседлала его член, как будто это была ее работа. Ощущение, извергающееся из ее тела при следующем оргазме, сводило Кролл с ума. Она кончила снова, и Гарри вознаградил Кролл, пососав ее грудь. Кролл прижала голову Гарри к своей груди, когда он катал на моторной лодке дыни Кролл. Кролл закрыла глаза и почувствовала, как ее охватывает жар. Руки Гарри обхватили ее толстую задницу, пока она прыгала вниз. Это было очень приятно, и возбуждение разлилось по телу Кролл. Каждый раз, когда тело Кролл опускалось на него, прочности Гарри и кровати подвергались испытанию. Пальцы Гарри коснулись сосков Кролл, и крепкое пожатие и рывок по ее соскам довели прелестную женщину до полного и блаженного безумия от удовольствия. «Еще раз», — выдохнул Гарри на сосок Кролл. «Ммм», — выдохнула Кролл. «Отдай его мне, жеребец». Она соскользнула с шеста Гарри и воткнула его в свое тело. Гарри отстранился и толкнул ее на кровать. Он вонзил в нее свой член, и ее груди задрожали при каждом толчке. Тяжесть его яиц ударила Кролл во все нужные места. Она крепко обняла его. Желание заставить его кончить рядом с ней сводило Кролл с ума. Он провел руками по ее ногам, а потом Гарри поцеловал их. Ударная волна удовольствия прокатилась по чреслам Кролл, когда Гарри вошел в нее еще глубже. Гарри заставил Кролл испытать еще пару оргазмов, прежде чем произошло напряжение в его чреслах. Неважно, как сильно Гарри хотел сдержаться, его оргазм был здесь. «Кончай со мной», — выдохнула Кролл. «Пожалуйста, мне это нужно». Страстное выражение лица, исполненное желание, заставило Гарри вонзить свой член глубоко в Кролл и вонзиться в ее тело, пока он не был готов взорваться. Ее мощные стены доили его по пути, прежде чем Гарри, наконец, взорвался в Кролл и запустил свою сперму вниз в ее теплую пещеру. Гарри скользил взад и вперед по Кролл. Каждый рывок шлепал его яйцами вниз по бедрам Кролл и молоком проникал в ее плотное тело сверху. Кролл крепко прижалась к нему и застонала, когда Гарри кончил в нее взрывной волной. «Отлично», — проворчал Гарри, делая последний выпад. Как только Гарри вышел, Кролл скользнула между его коленями и начала сосать его член. «Ха-ха-ха! Самое прекрасное зрелище из всех возможных посетило Гарри. Кролл Денверс и Карин Стар, капитан Марвел и властная девушка, две красивые, пышногрудые блондинки, стояли на коленях перед ним, две блондинки с хорошо обеспеченными грудями, прижимая упомянутые груди к члену Гарри и давая ему двойной трах. О, член Гарри вошел в рай, когда две пышногрудые блондинки работали его инструментом снова и снова. Карин, вскочив, чтобы присоединиться к веселью, сверкнула широкой улыбкой. «Ну, как ты думаешь, выдержит ли наш стальной человек этот натиск?» — спросила Карин. «Это ненадолго», — сказала Кролл. «О, дорогая, эти яйца сейчас так распухли. Почему бы тебе не покрасить наши красивые сиськи своей густой, сочной спермой и не покончить с этим? Искушение просто разорвать его груз по всей их великолепной груди». Конечно, Гарри никогда не делал это слишком легко для кого-либо. Просто довольствовался тем, что чувствовал, как их небесные молоточки трутся вверх и вниз по его толстому шесту и сводит его с ума. Каждый хрюкающий толчок погружал его член чуть глубже в их ложбинку. Две пышногрудые блондинки-искусительницы облизывали его голову и гудели от восторга. Двойной трах с титьками доставил огромное удовольствие Гарри, когда он работал над собой в теплой пещерке их восхитительного декольте. А да, это было очень приятно. Тяжесть его яиц, тяжелых, толстых и готовых, напряглась. Он был почти готов кончить им на грудь. «Кончай за нас», — сказала Карин. «Давай, пролей эту сперму на наши большие, супермощные сиськи. Сделайте их влажными с вашим тестом». Еще одно ворчание, и Гарри сделал именно это, взлетев как ракетой, пролив свое семя на груди Кэрол и Карин. Их теплые подушки терлись о него и доили. Рай, в котором побывал Гарри, был чем-то таким, что заставило бы людей лопаться от одной только мысли о нем, не говоря уже о том, чтобы быть вовлеченными в него. Гарри гладил их сиськи, пока они доили еще больше спермы из его извергающихся шаров по всей груди. Как только у Кэрол появился шанс, она нырнула в грудь Карин и высосала сперму Гарри из декольте криптонианки. Карин прижала голову Кэрол к своей груди и практически задушила ее своими грудями. По предвзятому мнению самой Карин, есть куда худшие пути. Гарри встал позади Карин и раздвинул ее ноги, чтобы потрогать пальцами ее тугую киску. Его сочное мужское достоинство ударило сзади по бедрам Карин, когда Гарри придвинулся к ней чуть ближе. Он скользнул, как можно глубже в ее тело. Сначала его палец, а затем и член, толстый и готовый, проникли внутрь Карин и вошли в нее так глубоко и так далеко. Твердый, пульсирующий член вошел в Карин. Она качнулась вперед, все еще лежа на Кэрол. Руки Гарри тоже пробрались между ног Кэрол, чтобы поиграть с ее киской, пока красивый молодой человек трахал Карин сзади. Член ее двоюродного брата всегда наполнял силу девушки так приятно. Гарри глубоко вжался в ее тело и начал двигаться, только немного быстрее, пока трахал ее жестко и сильно. «Вы оба кончаете одновременно», – прошептал Гарри ей на ухо. «Должно быть, это мой счастливый день». «Да, должно быть». Кэрол с силой пососала грудь Карин и упала, задыхаясь. И не только это, за то, что Гарри направил заряд энергии через ее квим, трахая Карин. А теперь Карин ответила тем же и стала сосать ее сиськи. Чрезмерное возбуждение грозило сжечь тело Кэрол. О, ей это нравилось, но в то же время, она едва могла держать себя в руках, чтобы наслаждаться этим. Чем быстрее Гарри входил в плотное тело Карин, тем сильнее ее влагалище сжимало его. О, она выдает его досуха, если Гарри не будет осторожен. На самом деле вопрос был в том, хочет ли Гарри быть осторожным. И ответ был очевиден, когда он ускорился и начал колотить Карин по киске. Его яйца качались все быстрее и сильнее, ударяя ее по бедрам быстрыми огненными взмахами, которые сводили ее с ума. «Кончай для меня еще раз», — выдохнул Гарри на шею Карин. Она сделала это, но попытки Карин выжать все до последней капли спермы из яиц Гарри не сработали вообще. Гарри вонзил свой член глубоко в ее тело и поехал на ней так быстро, как только мог человек. Гарри пару раз поцеловал ее в затылок и отстранился. Как только Гарри отстранился, Карин скользнула назад и позволила Кэрол встать на колени. Две женщины целовались друг с другом, страстно целуя друг друга. И Гарри, который никогда не пропускал ни одного трюка, наклонился и сжал их груди. Он наклонился и шлепнул их по задницам, чем заслужил стон от обоих. Гарри скользнул в жаждущую киску Кэрол и врезался в нее до упора. Его бедра двигались взад и вперед, в постоянном размытом движении. Он взял машину и въехал в Кэрол так глубоко, как только мог. «Давай, оставь все как есть». Кэрол так и сделала, а Гарри переключился на Карин и трахнул ее так, что Карин кончила на весь его член. Крепкие стены криптонианки проверили мужество члена Гарри, когда он вошел в нее еще несколько раз и вызвал оргазм Карин. Затем снова к Кэрол и Кри, наделенной полномочиями супергероини, досталось то же самое. В конце концов, Карин разорвала этот круг, набросилась на член Гарри и повалила его на кровать. Кэрол, потраченная с предыдущего сеанса, плюс теперь, была убрана, и это позволило Карин кататься к черту из Гарри. «Если тебе нужно мое семя, ты его заработаешь. С удовольствием». Карин доила член Гарри своими стенками. Она играла со своими грудями, подпрыгивая. Гарри прижался губами к ее соскам и сосал их, как ребенок, кормящий грудью свою мать. Карин проворковала и еще сильнее прижала лицо Гарри к своей груди. Он языком трахал ее сиськи и заставил Карин просто потерять его полностью. Этот волшебный язык попал во все нужные места, и Карин кончила еще несколько раз. «Теперь твоя очередь», — сказала Карин. «Ао, наполни мою распутную киску всей своей спермой». Гарри только улыбнулся и стал качать грудастую блондинку вверх и вниз на своем члене. Его яйца болели и стонали с каждым толчком, когда он приближался, только чуть ближе, прежде чем он окончательно потерял его. Карин потеряла контроль над собой раньше, чем Гарри, крепко прижалась к нему и кончила во все стороны. Еще один толчок, и Гарри оказался внутри ее тела и пролил в нее столько спермы, сколько было в человеческих силах. Яйца Гарри напряглись и выпустили свою щедрость в мокрую пизду Карин. Она прижалась к нему и сильно застонала ему в ухо, пока доила его досуха. Одна вспышка спермы за раз выстреливала внутри ее тела. В тот момент, когда они кончили вместе, Карин поднялась в воздух, а затем села на лицо Кэрол, чтобы позволить ей попробовать сперму из ее киски. Гарри, тем временем, скользнул обратно между Кэрол и снова пошел в атаку, чтобы еще раз затащить ее в постель. Глава 31. В ту секунду, когда Гарри пригласил Касси Сент-Смарк получить награду, у нее закружилась голова. Прелестная белокурая полубогиня прыгнула в его объятия, и они безумно расцеловались. Их руки блуждали по всему телу друг друга, когда Гарри наклонился и сжал сочный зад Касси через штаны. Она ответила огнем, спустив с него штаны и сжав член Гарри. «У вас есть для меня очень хорошая и сочная награда, сэр», — сказала Касси. «Можно мне помогать себе?» Касси только облизнула губы, когда брюки Гарри спустились и его член выскочил наружу. О, он был такой густой и сочный и очень красивый. Касси видела это издалека пару раз, когда Гарри колотил ее мать сзади. Но теперь настала ее очередь стучать. Касси сняла рубашку и обнажила грудь. Гарри схватил их и поцеловал. Немного пососала их, прежде чем Касси опустилась на колени. Мощная блондинка лизала шест Гарри, как леденец. Конфеты для нее, чтобы добраться до приятного и сливочного центра. Кружащийся язык Касси двигался вверх и вниз к основанию, пока она не засунула его в рот и глубоко не заглотила Гарри. Ее большие груди прижались к бедрам Гарри, когда Касси нырнула внутрь, чтобы сделать ему то, что она считала восхитительным минетом. Продолжай в том же духе. Просто замечательный. О, это слово только подстегнуло Касси. Гарри схватил ее за затылок и толкнул в рот. Ее тугое горло сжимало его член, когда он проехал по нему до конца. Чудесно, удивительно, захватывающе, так много слов, чтобы почувствовать то, что чувствовал Гарри прямо сейчас. Он схватил Касси за голову и ударил сзади по горлу. Эти удивительные глаза метнулись вверх, чтобы встретиться с его взглядом, так много голода просто танцевало в них. Гарри ускорил темп и молотом трахнул тесную маленькую глотку Касси, чтобы заставить ее стонать и визжать, из глубины которой он погрузился в нее. Его руки, слегка поглаживая ее затылок, подтолкнули Касси немного дальше. Она ахнула, когда Гарри проник еще глубже в ее горло, углубляя толчки и доводя ее до полного безумия, когда Гарри достиг дна внутри ее напряженного горла. «Вот и твоя награда», — выдохнул Гарри. «Готовится». Касси сжала эти жирные яйца в руке и стала их доить. Гарри вцепился ей в горло и потряс ее лицо. Следующие несколько толчков произошли прежде, чем эти шары опустились в горло Касси. Касси, желая показать Гарри, что у нее есть все необходимое, глотала его сперму с каждым толчком. Всплеск за всплеском густого, пикантного семени падал в горло Касси, тем быстрее Гарри стучал по нему. Его яйца качнулись, как маятники, и ударили Касси во все нужные точки на ее подбородке. Это было потрясающе. В ту же секунду, как Гарри вышел, Касси лизнула его мокрый член. «Я такая мокрая». Гарри помог Касси подняться, но только для того, чтобы развернуть ее. Она спустила штаны, и она была вся мокрая. Гарри нырнул вниз и пожрал ее свежую киску. В ту секунду, когда Гарри нырнул в нее и принялся работать своим величественным языком, Касси закричала, извиваясь и корчась у стены. Незадолго до того, как Гарри жестко кончил ей в рот, Гарри опустил губы и стал жадно глотать соки, вытекающие из женщины. «Я собираюсь трахнуть тебя», — сказал Гарри. «Но тебе бы это понравилось, правда, Касси?» Касси взвизгнула, когда Гарри по-свадебному отнес ее на кровать и бросил на пол. Гарри вскарабкался на Касси и прижал ее запястье к кровати. Он целовал, сосал и вылизывал ее груди и доводил Касси до полного безумия бесконечными волнами похоти. Его член, танцуя в нескольких дюймах от ее теплой щели, толкнул Касси на край. Почти там, она чувствовала, что Гарри почти у ее входа и готов набить ее, хорошо и жестко. Касси уперлась ногами в его бедра и притянула Гарри немного глубже, глубоко, со стоном дыша. Теперь он был внутри нее. Их тела встретились, как и должно быть. Гарри схватил Касси за бедра, вошел в ее тугую дырочку и швырнул на кровать. Ее ноги обвились вокруг него. «Никогда не останавливайся!» Касси застонала. Чистый огонь вспыхнул в ее теле. Похоть жгучая и голодная. Единственный способ потушить пожар — это схватить ее и продолжать трахать. Жестко и быстро. Касси покачивала бедрами, чтобы встретиться с ним, и принимала каждый толчок в свое тело. Гарри застонал, когда он оседлал киску Касси, когда она сливалась вокруг него пару раз. О, да, Касси чувствовала себя потрясающе, обернувшись вокруг его инструмента, и ей потребовалось все, чтобы не кончить в ее божественную киску. Гарри толкнулся в нее и оседлал. «Давай, Касси, выкладывай все», — сказал Гарри. «Кончай для меня». «Да, папа, я приду за тобой», — промурлыкала Касси ему на ухо. В конце концов, это имело смысл. Он трахал ее мать на регулярной основе. И мощный член, который часто разрывал пизду Хелены Сент-Марк, теперь глубоко вошел в ее дочь. Гарри застонал и поехал к чертовой матери от Касси на кровати. Громкий шлепок, шлепок, шлепок его яиц пришелся ей по бедрам тем глубже, чем глубже Гарри погружался в нее. Мокрая киска рухнула на него, когда Гарри оседлал ее немного быстрее и намного сильнее. «Кончай для меня снова», – прошептал Гарри на ухо Касси. «Да», – в отчаянии воскликнула Касси. Ее ногти впились в спину Гарри, когда он откинулся назад, совсем чуть-чуть. Ее бедра, при внезапном и интенсивном движении, попали во все нужные точки. Она собиралась кончить снова и сжать его. Еще три интенсивных оргазма, с горячими стенами Касси, дающими его по пути, и Гарри был готов кончить сам. Он хмыкнул и спустился в пещеру любви Касси. Ее сексуальное тело было чрезвычайно желанным. Гарри взял Касси на руки и крепко прижал к себе. «Если ты ведешь себя как плохая девочка, папе придется связать тебя, отшлепать и трахнуть в задницу», — сказал Гарри. «Просто чтобы убедиться, что ты будешь стоять в очереди». «Ммм, это было бы прекрасно», — воскликнула Касси. «Продолжай сосать мои сиськи и кончай в меня, пожалуйста». Еще один хрюкающий толчок, и Гарри ощутил удовольствие и освобождение. Он взорвался в теле Касси и послал поток спермы, просто стекая вниз по ней. Касси рухнула на кровать, тяжело дыша. Она думала, что они закончили, но ей следовало бы знать лучше, ибо Гарри перевернул ее на спину и снова трахнул изголодавшуюся по члену блондинку. Ха-ха-ха. Конечным результатом стала Кассандра Сент-Марк, повалившаяся на кровать с этим свежеиспеченным выражением лица. Тело взмокло от пота, волосы растрепались, лицо покраснело, а бедра пропитались спермой, часть которой высохла раньше. В тот момент, когда Гарри закончил свою последнюю порцию, он обернулся и обнаружил, что его член встречается с очень знакомым ртом. Сара нырнула ему между ног и глубоко засунула член в рот. Гарри посмотрел вниз на великолепное лицо прекрасной блондинки и довольно сильно ударил ее по горлу, заставив ее замурлыкать от восторга, когда она делала ему глубокий минет. «Я вижу, тебе было весело вломиться к новичку», — сказала Сара. «И прекрасный вкус тоже». Касси перевернулась, и Сара тоже. О, это была еще одна ее фантазия, ставшая явью. Ну, один из них. Были еще и чудо-женщины, в которых фигурировала Лассо Дианы, но Касси на время выбросила это из головы. Сара прижала ее к полу. «Ты была хорошей девочкой, но иногда ты можешь быть плохой девочкой», — выдохнула Сара. «А теперь ты вожделеешь к своим старшим членам команды, что делает тебя очень плохой девочкой». Касси и Сара встретились лицом к лицу. Сара поцеловала Касси и провела языком по ее горлу. О, Касси просто таяла от удовольствия, которое она чувствовала. Жар только нарастал в ее теле, тем быстрее Сара двигалась в рот Касси. Сара отстранилась и поцеловала Касси во все тело. Как ракета, ищущая сперму, Сара искала подарок, который Гарри имплантировал между ног Касси. Она раздвинула их и прогнала прочь. Сара прихлебывала влажную женственность Касси и сводила ее с ума. Касси одними губами сказала Гарри: «Трахни ее, папочка». Гарри только улыбнулся и схватил Сару за бедра, прежде чем толкнуть ее сзади. О, она была совершенством. «Не забывайте, мисс Лэнс, что я всегда ставлю вас в очередь за то, что вы плохая девочка», — выдохнул Гарри. Властный голос Гарри заставил Сару задрожать. Но, да, он был прав. Чертовски верно подмечено. Гарри полностью погрузился в Сару и покачал ее маленькое уютное тельце. Каждый толчок, более глубокий, чем предыдущий, толкал Гарри в теплые и сладкие глубины Сары. «А теперь эти две озорные блондинки мои игрушки», — выдохнул Гарри. «Ммм, интересно, как долго вы наблюдали за нами, ожидая своего хода? Иногда ты можешь быть странным маленьким ниндзя. О, виновен по всем пунктам обвинения, и чтобы задать этот вопрос, Достаточно долго. Гарри довел последний оргазм Сары до предела и вышел из нее. Он вышел из машины и подошел к Касси. Он засунул свой член глубоко в рот похотливой полубогини. Она взяла его очень жадно, высасывая из него соки Сары и смешивая вкусы всех троих. Такое восхитительное лакомство, и Касси могла бы держать его во рту весь день. Она хотела, чтобы он был у нее во рту, весь день, каждый день, несмотря ни на что. Гарри уложил Касси и Сару на кровать, расставив ноги и приготовив киски. С них капало, и Гарри сунул в них пальцы. Он проверил воду. Их бедра приподнялись, и две похотливые блондинки-героини поцеловали друг друга ради Гарри. Гарри работал взад и вперед, чтобы погрузить свои пальцы глубоко в их горячие киски и свести их полностью с ума бесконечными волнами похоти. «Кончай за меня», — сказал Гарри. «Тот, кто продержится дольше всех, получит мой член следующим». По-особому. Они с трудом удерживали головы над водой. Гарри толкнул вниз Сару и Касси. Две очаровательные дамы ощупывали тела друг друга, пытаясь заставить другую кончить первой. Гарри только улыбнулся и прижался к ним всем телом. Немного погодя, Касси продержалась гораздо дольше. Их соки пропитали пальцы Гарри. Гарри вытащил и засунул пропитанные спермой пальцы им в рот. Касси и Сара радостно локали его, широко раскрыв глаза. «Поздравляю», — промурлыкала Сара на ухо Касси. «Я тебя подготовлю». Касси не понимала, что она имеет в виду. Влажный палец Сары скользнул вниз по ее спине, а затем вошел в задницу Касси. Касси закрыла глаза. «Так что это будет особенный способ», — сказал Гарри. Гарри поцеловал ее в шею и пососал, пока Сара теребила свою попку, а затем провела языком по всей ее глубине. Внезапно Гарри усадил Касси к себе на колени, совсем как маленькая девочка, сидящая на коленях у папы, и Касси прыгнула на колени Гарри, только для того, чтобы почувствовать, как его мясо проникает глубоко между щек Касси и дразнит ее самую запретную дырочку. Гарри крепко обнял ее. «Давай я тебе помогу». Сара схватила член Гарри и лизнула его несколько раз, прежде чем направить его в анус Касси. Сара схватила Касси за волосы и поцеловала, чтобы заглушить стоны и облегчить боль, когда Гарри вошел в Касси сзади. «О, Касси видела звезды, наверняка». Она вошла в волну бесконечного удовольствия, когда Гарри скользнул глубоко взад Касси сзади. А да, она это чувствовала. Гарри схватил Касси за бедра и вошел в нее до упора. В тот момент, когда Гарри скользнул глубоко в Касси снизу, он засунул свой член глубоко в ее задницу и довел ее до полного безумия. «Да, пропахай мою тугую маленькую дырочку», — промурлыкала Касси в восторге. «Пожалуйста, папа, мне это нужно». Сара теперь прихлебывала сочащуюся киску Касси. Гарри схватил ее и глубоко вошел в ее задницу. Все это время он доил грудь Касси и сосал ее шею. Все эти волны удовольствия захлестнули возбужденную женщину. Она увидела звезды, и вся ее прекрасная жизнь пронеслась перед ней. Касси прижалась к Гарри и покачнулась немного глубже. А да, ее тугой задний проход сжался вокруг Гарри и сильно сжал его. «Приготовься», — сказал Гарри. «Ты кончишь сильнее, чем когда-либо прежде». Предсказание Гарри сбылось. Последний оргазм Касси просто поразил ее во всех нужных местах. Пальцы крепко обхватили шею Гарри, когда она оттолкнулась и начала раскачиваться. Тело к телу, кожа к коже, громкие шлепки эхом разнеслись по комнате. Сара обвела языком горячую коробку Касси. О, как бы она хотела, чтобы у нее был готов стропон, чтобы трахнуть его. В следующий раз повезет больше. Она просто пожирала вкус этой похотливой амазонки. Тело Касси отправилось в бесконечную увеселительную поездку. Каждый толчок сотрясал свежее удовольствие в ее тугую заднюю дырочку. Гарри схватил ее за бедра и вонзил свой член глубоко в нее. «Это скоро случится», — сказал Гарри. Касси ответила лишь глубоким страстным стоном. О, Гарри только улыбнулся. Она была у него именно там, где он нуждался в ней. Он подтолкнул Касси к краю и заставил ее кончить снова. Яйца ныли от желания. Гарри кончил в горячую задницу Касси, а затем еще одним толчком отпраздновал взятие анальной девственности другой прекрасной женщины, взорвав ее кишки своим горячим семенем. В тот момент, когда Гарри закончил свою последнюю порцию спермы, он отодвинулся от Касси и позволил ей упасть с горячим дыханием. Сара нырнула вниз, чтобы отпраздновать взятие анальной вишенки Касси, выплеснув сперму из ее тугой дырочки. Язык Сары, танцуя и ныряя, попал во все нужные точки, чтобы полностью и блаженно свести Касси с ума от удовольствия. Так и должно быть. Глава 32. После того, как Касси была перенесена на другую кровать, чтобы отдохнуть от своих наград, Сара взяла на себя ответственность и толкнула свою мокрую пизду вниз на член Гарри. Когда она оседлала его, ее глаза, танцующие от вожделения, остановились на Гарри с каждым подпрыгивающим движением, направляя все больше и больше ее тугой, влажной киски вниз на него. «Я собираюсь это сделать», — почти промурлыкала Сара ему на ухо. «Все до последней капли. Это мое. Посмотрим». Гарри насадил плотное тело Сары на свой шест. Она поддерживала себя в хорошей форме и всегда была веселым трахом. Ее подпрыгивающие груди стали единственным объектом внимания Гарри. Он схватил их крепко и сильно сжал, прежде чем заставить Сару полностью потерять его на своем члене. О, теперь настанет его очередь. Сара поклялась выжать из стального члена всю его сперму. Возбужденный мета-человек двигался вверх и вниз по телу Гарри. Они поцеловались, и созданный барьер заставил звуковой крик Сары превратиться в очень приятную вибрацию. Еще три оргазма, прежде чем Гарри дал ему и заставил Сару вниз, чтобы затопить ее тело своей спермой. Они двигались вместе, и Сара подпрыгивала все быстрее. Теплое семя просто пролилось в ее тело и сделало Сару просто полностью сделанной с похотью. Она оттолкнулась и покачнулась до одышливого оцепенения, прежде чем была удовлетворена количеством семени, которое взорвалось в ее теле. Вернулась за добавкой, крол, совершенно голая, в одних сапогах до бедер и черной маске домино, вошла в комнату. Пышногрудая блондинка-героиня посмотрела на только что оттраханное тело Сары и тело Гарри, мокрое от пота. «Если вы не возражаете, тебе обязательно спрашивать?» – спросила Сара. Сара повернулась и рухнула в объятия пышногрудой блондинки-героини. Они целовались довольно энергично и голодно. Кролл, откинув волосы Сары назад, припала к ней губами и поцеловала ее полностью и энергично. Горячий сеанс макияжа продолжался, и язык Сары встретился с языком Кролл в яростном толчке. Гарри встал между ног Кролла и лизнул ее киску. Мед, исходящий от возбужденных женщин, взорвался во рту Гарри, чтобы Гарри мог хлебнуть. В тот момент, когда Гарри закончил с едой, он был тверд и готов. Он схватил Кролл за бедра и полностью погрузился в ее тело. Голодный рот Сары Лэнс вцепился в сосок Кролл. Белая канарейка присосалась к вздымающейся груди Кролл, когда Гарри чуть глубже вошел в нее. Гарри потрогал Сару, чтобы добавить к трифекте похоти. Их тела слились воедино в очень страстной и бесконечной волне сексуального наслаждения. «Ты снова кончишь для меня», — выдохнул Гарри. «О, у Сары уже было несколько раз сегодня вечером. Но что такое еще один для дороги?» Сара сжалась вокруг умелых пальцев Гарри и взорвалась на них. Ее соки дождем полились на пальцы Гарри. Гарри прижался к ней и принялся раскачивать Кролла изо всех сил.